«А может, того? Он прав? И их в доме нет?» — попытался возразить Громила. «Разве отец не сказал бы сыну о том, какое наследство его ждет?» «Марина, мать Машки, и сама Машка утверждали, что в последние годы жизни Воронцов страдал маразмом», — отозвался Крепыш. «Он как Кощей чах над златом, но не собирался ни с кем делиться, даже со своими родственниками. Маразматикам все равно. Сгорел бы его дом, он и тут бы не проговорился». Высокий снова почесал затылок. «А ведь верно». Крепыш достал из кармана секач. Тамара взвизгнула и отвернулась. «Тобой, девочка, мы займемся позже», — низенький пощелкал секачом над ухом Виталия. «Давай, парень, вспоминай. Ты же сыщик. Дед наверняка проговаривался, только ты не придавал этому значения». Виталий внутренне сжался, собираясь с мыслями. Его удивляло и беспокоило, что бригада, которую он ждал довольно давно, до сих пор не ехала. Может быть, Майстренко, отведя на допрос его так называемых сестричек, забыл про загородный дом? «Ничего не мешает разобрать дом по бревнышку», — процедил он. «Вы не поверите, но я много думал над этим, и у меня нет никаких версий. Если бы я искал цацки, то делал бы то же самое, что и вы. Прошерстил бы подвал и чердак, простукал стены. Никто не мешает вам взять топор и рубить стены в любом месте». Бандиты переглянулись. «Это опасно», — решил Верзила. «Соседи услышат и вызовут полицию». «Она и так здесь», — раздался бас Майстренко, и Виталий, увидев опера, готов был не расцеловать благодарность за спасение, а убить за промедление, которое могло стоить ему жизни. Его помощники, молодые опера, незнакомые Громову, быстро скрутили Крепыша и Верзилу и обули в наручники. Майстренко, достав ножик, разрезал веревки на затекших руках бывшего коллеги, а потом освободил потлатых парней. Те пребывали в состоянии шока, словно не понимая, что вокруг происходит. Опера похлопали их по плечам. «Ребята, все кончилось. Вы свободны, как ветер. Садитесь на свои байки и катите отсюда подальше». «Ты задержался», — сказал Виталий Мастенко. «Они уже хотели резать меня на кусочки. Извини», — коротко ответил оперативник. «Мы попали в такую пробку, из которой так и не выбрались. Пришлось ехать окольными путями, проселочными дорогами, а это заняло время. Но самое главное, мы успели. Так что не держи зла». На негнущихся ногах Громов приподнялся и сделал несколько шагов. Его удивило, что Тамара не последовала ни за байкерами, ни за ним, а продолжала сидеть на диване, будто приклеившись к нему. «Тамара, ты тоже свободна?» Детектив подошел к ней и взял за руку. «Поехали с нами. Если тебе не требуется медицинская помощь, я попрошу ребят, чтобы отвезли тебя домой». «К Свете», — прошептала девушка. «Мне нужно к Свете. Я только что звонила ей. Ей сейчас тяжело. У нее умирает отец. Я должна поддержать ее». «Как Вадим Сергеевич?» — спросил Виталий у оперативника. Тот пожал плечами. «Извини, выяснять еще и это не было времени». «Тамара, поехали со мной», — предложил Громов и снова потянул ее за руку. «Мы отправимся в больницу. Света наверняка там, я ее знаю. Она будет сидеть до тех пор, пока отец не очнется». Он вздрогнул, стараясь скрыть свое состояние, потому что в голове мелькнула мысль, что его дядя может никогда не прийти в себя. Что за лекарство ввела ему Мария? Судя по всему, она разбирается в препаратах. И есть ли противодействие этому лекарству? А если есть, можно ли спасти Вадима Сергеевича. Все же прошло немало времени, прежде чем его увезли в больницу. Тамара медленно поднялась и, как покорная собака, поплелась за Виталием. «Будем надеяться на лучшее», — шептал он, садясь в машину. «Господи, помоги моему дяде. За всю свою жизнь он сделал только один плохой поступок и уже с лихвой наказан за него. Господи, помоги!» «Я знаю молитвы», — тихо произнесла Тамара. «Читай», — приказал ей Громов, и машина, взревев, сорвалась с места. Виталий прекрасно знал характер Светы, чтобы ошибаться в своих предположениях. Его сестра, бледная, как говорится, краши в гроб кладут, сидела возле отделения реанимации, безучастная ко всему на свете. Увидев Виталия, она слегка повернула голову и прошептала. «Пока без сознания, в коме. Врачи ничего не обещают». «Они определили, какое лекарство ввела ему Агапова?» — спросил Громов, похолодев. Света кивнула. «Да». Маша показала ампулу, но все дело в том, что она травила его с самого первого дня, как появилась в нашем доме. Такой договор был у них с Собченко. Оперативники нашли какую-то запись, где все об этом сказано. Она положила ему на запястье свою ледяную ладошку. «Виталик, ты поезжай домой, а я останусь здесь с Тамарой. Сегодняшний день я проведу с отцом, и не смей меня отговаривать. Когда я почувствую, что валюсь с ног, ты меня сменишь. Хорошо?» Брат не возражал, хотя при мысли о том, что он будет находиться далеко, а родной дядя, который столько для него сделал, умирает в холодной реанимации, сжимало сердце. «Поезжай». Света на секунду прижалась к его груди. «Я верю, что папа поправится. Вот увидишь, он выкарабкается». Ее уверенность передалась и Громову. И он, буркнув «звони, если что», поплелся по пахнувшему хлоркой больничному коридору. Хлорка будто пропитывала мозг, колола глаза, и Виталий думал, что выступившие на ресницах слезы вовсе не от проказ хлорки, а от его невеселых дум. «Нет, домой он сейчас не поедет. Одному там тоскливо. Он будет не находить себе места, дожидаясь Светкиного звонка. Лучше отправиться к бывшим коллегам в отдел, расспросить, как продвигаются дела». Теперь Громов не сомневался, что полицейские наконец-то откроют уголовное дело не только по убийству его брата Леонида, но и по убийству деда. Спустившись со ступенек, он сел в автомобиль и направился к отделу. Дежурный, рыжий веснушчатый капитан Петя Дурицкий встретил его широкой улыбкой, открывавшей недостаток передних зубов, который он собирался вставить уже несколько лет, но не мог, как сам выражался по семейным обстоятельствам, и протянул широченную ладонь. «Какими судьбами, Витас?» Громов почувствовал тепло на душе. Половина отдела называла его псевдонимом певца. «Петя, не могу сказать, что прекрасно, но в уголовном плане лучше, чем вчера», — усмехнулся он, хотя ему совсем не хотелось смеяться. «Ты слышал, что произошло в доме моего дяди?» «Не только дяди, но и деда, насколько я успел заметить», — отозвался капитан. «Помню, как Вадим Сергеевич просил открыть дело по поводу убийства сына. Ты тоже доказывал, что брат никогда не принимал наркотики. Но разве против начальства попрешь?» Виталий вздохнул. «Знаешь, Петюнчик, я никогда в своей жизни не писал кляузных писем», — проговорил он. «Считал, что это не мой метод. Но теперь, кажется, изменю своему принципу. Зря я проявил гордость и не доложил вышестоящим органам, как предлагал сделать дядя, почему меня турнули из отдела, кто и почему прошел аттестацию. Видишь ли, я уже представлял себя известным частным детективом, но мечта так и осталась мечтой. Позднее я понял, что мое место здесь, и что из-за моего ухода, молчаливого, трусливого, в городе прибавилось преступлений, которые не раскрываются». «Это ты верно заметил». Веселый капитан помрачнел, и веснушки резче выделились на его лице. «Однако хотя бы чем-то тебя порадую. Делом занялся Гриша Старостин. Ты знаешь, он следователь дотошный. Уже позаботился о том, чтобы наши коллеги из Приморска отыскали какую-то флешку, где был записан важный разговор, и переслали файл к нам. Иди к нему». Он обо всем расскажет в подробностях. Громов улыбнулся про себя. Ему было приятно слышать эти слова. «Коллеги, настоящие коллеги, а вовсе не те, которые нацепили на себя полицейскую форму и волей-неволей парились с ним в одном отделе, ничего не оставили без внимания». Бодрым шагом он двинулся в кабинет следователя. Гриша Старостин, мужичок лет 40, невысокого роста, с уже намечающейся лысиной в редких мышиных волосах, был заядлым курильщиком. Настолько заядлым, что каждая вещь в его кабинете намертво пропиталась табачным дымом. Гриша непрестанно дымил, как паровоз, и дым, серым облачком вырываясь из всех щелей его кабинета, расползался по коридору, напрягая пропагандистов здорового образа жизни. Табачный дым и сигарета были его фирменными знаками. По ним можно было вычислить, где Гриша – в отделе или на выезде. Присутствие коллеги Виталий почувствовал, находясь еще на первом этаже. Едкий запах полз, как змея, осваивая все углы закоулки, и Громов, вздохнув, постучался в обшарпанную дверь. «Кого еще там?» — услышал он знакомый хриплый голос курильщика и через секунду уже сжимал друга в объятиях. «Вот не поверишь!» — Старостин улыбался, показывая желтые от табака зубы. «Только о тебе думал. Знал, что ты приедешь. Гадалки не ходи. В общем, в деле вашей семьи почти поставлена точка. Сегодня я допрашивал Марию Собченко, ну, твою лжесестричку». «Сводную сестричку допросить пока не дали. У нее, хотя и незначительная, но все же потеря крови, которая при лейкемии весьма нежелательна. Сейчас она под капельницами, по иронии судьбы, в той же больнице, где лежит твой дядя. Кстати, как он?» «Плохо», — помрачнел Громов. «В коме». Старостин подошел к окну и задумчиво посмотрел на начавшее темнеть небо. «Самое лучшее, — заметил он, — не думать о плохом. Говорят, мысли материализуются, и я в это верю. Твой дядя — сильный человек, он обязательно выкарабкается». «Хотелось бы верить, — вздохнул детектив. Ладно, давай сменим тему. Расскажи, что удалось нарыть. Твоей настоящей сестре Марии для осуществления преступных замыслов, не буду повторяться, знаешь каких, потребовались люди», — начал Старостин. «В Приморске ее познакомили с двумя уголовниками, привлеченными обещанием хорошего куша, если дело выгорит. А дуру и бездельницу Агапову она отыскала по интернету. Вконец скатившаяся девушка продавала почку. Так они и познакомились. Встретились, и между ними состоялся весьма любопытный разговор. Кстати, ты можешь послушать оригинал». Он минуту колдовал с компьютером, отыскивая нужный файл, вывел изображение на полный экран, и Виталий увидел Марию, выглядевшую так, будто она несколько дней не ела, а только пила, причем не воду, и ночевала неизвестно где, и уверенную в себе сводную сестру с длинными белыми густыми волосами, еще не выпавшими после химиотерапии. «Итак, ты должна будешь убить моего брата Леонида, но только так, чтобы это выглядело как идеальное убийство», — вещала Собченко, и ее бледное, без кровинки лицо оставалось равнодушным. «Потом уговорить родственников сдать анализ ДНК, чтобы умерить их пыл. Я думаю, моя сестра воспротивится появлению еще одной дочери Воронцова всеми фибрами души. А когда он покажет, что ты родная кровь, постараться рассорить оставшихся в живых. С ними легче будет справиться. Свету и Виталия я предоставлю своим ребятам. Ты же займешься моим папашей, который, чувствуя вину, ни в чем тебе не откажет. Каждый день ты будешь должна подмешивать ему в чай или кофе. Черт его знает, что он любит. Вот это лекарство. Она сунула ей в руки какую-то упаковку. Через пару недель он умрет от инсульта. И вскрытие ничего не покажет. Лекарство растворится через час после приема. Так что не вызывай сразу скорую. Подожди чуток. Когда все Воронцовы подохнут, мы станем наследниками и разделим богатство через полгода. Ты довольствуешься 1/4 доли. Маша скривилась. «Почему так мало?» «Для тебя это даже многовато, моя девочка», — заверила ее сводная сестра. «Гораздо больше, чем ты выручила бы за свою трухлявую почку. Учти, если бы не одни обстоятельства, ты бы не получила и этого. Твоя доля уменьшилась бы втрое. В старом доме деда Воронцова спрятаны драгоценности, и они принадлежат мне и еще двум человекам, которые прикроют нас, если это потребуется, и профинансируют. Они уже дали мне деньги, чтобы я смогла подлечиться и принять участие в этой операции». Мария швырнула на стол пачку денег. «А это тебе. Сними комнату, только не шикарную. Когда за тобой приедут родственники, они должны увидеть, в каких плохих условиях тебе приходится жить. Это еще больше подействует на твоего так называемого папашу». «Ну, по рукам?» Агапова молчала. «Ну, по рукам?» — повторила сводная сестра, закипая. «Я думала, ты с радостью ухватишься за мое предложение». «Я не хочу никого убивать», — прошептала Маша, сунув пальцы в сальные волосы. «Я не буду убивать твоего брата и твоего отца. Я тоже не хочу убивать». Бледная рука Марии Собченко, такая тонкая, что, казалось, переломится от небольшого напряжения, схватила пачку денег. «Ну, на нет и суда нет», — ответила она спокойно. «Когда-нибудь, уже став инвалидом...» «Да-да, став инвалидом, потому что с одной почкой нормально живут только денежные люди, и, умирая где-нибудь в бомжатском притоне...» «Ты вспомнишь, что когда-то у тебя был неплохой шанс разбогатеть, пусть даже не очень честный, но ты его упустила. Что ж, счастливого пути!» «Любая девчонка на твоем месте согласилась бы, и поэтому я вовсе не парюсь, где найду тебе замену». У Агаповой дрожали руки, длинные пальцы с обгрызенными ногтями трепетали. «Да». «Но убить твоего брата, чтобы это выглядело как несчастный случай? Я никогда такого не делала. Я не смогу. Меня сразу поймают, и тут же все выяснится». Собченко внимательно изучала лицо своей невольной подельницы, потом приподняла волосы и бросила. Они белоснежным покрывалом опустились на плечи. «Ладно. Братиком я займусь сама», — пообещала она твердо. «Есть у меня кое-какие задумки». Девушка поднесла к бледному лицу маленькое ручное зеркальце. «Как я выгляжу?» «Вроде пока ничего. Потянет». «Представь, что скоро этих роскошных волос маминой гордости не станет. Они уже лезут клочьями, смотри». Ее тонкая рука, казалось, лишь провела по белоснежной гриве, и довольно внушительный клок волос остался между пальцами. «Видишь? Максимум через 2 недели я стану лысой, как мяч, так что придется поторопиться. Но покончить с моим папашей придется тебе. В общем-то, работа плевая. Подливай ему в его напитки содержимое ампул. И все. Говорю же, помрет. Ни на кого не подумают, вскрытие покажет инсульт. Да, плевая работа, а денежки хорошие. На тонком гладком лбу сводной сестры показалась испарина. Она утомилась. На сегодня разговор окончен. Иди сними себе приличную комнатенку и обдумывай услышанное. План будем корректировать в процессе. На связи. Она легла на уже разобранную кровать, даже не посмотрев вслед Маше, которая тихо вышла из комнаты и захлопнула дверь. «Как ей удалось это заснять?» — удивился Виталий. Один ее клиент, Агапова подрабатывала проституцией, по ее просьбе расплатился с ней камерой, которую она прикрепила, попросив свою сестру налить чаю, — пояснил Григорий. «Наверное, камера так и осталась в комнате твоей сестры. Кстати, Виталий, я все хотел спросить. Что за драгоценности искали преступники? О чем они постоянно говорят?» Громов пожал плечами и сглотнул. «Ты упомянул о чае? Мне тоже захотелось. Черного, крепкого, с тремя ложками сахара, который я всегда любил. Если тебе не трудно, поставь чайник, а я постараюсь кое-что объяснить». «Многого не обещаю, потому что сам не особо в курсе этой истории. Мне кажется, нужно пошарить в интернете или обратиться в музей». Григорий встал, и Виталий обратил внимание на перхоть на вороте его несвежей рубахи. «С женой, что ли, развелся?» — подумал Громов, но спросить постеснялся. Впрочем, следователь сам ответил на его немой вопрос. «Также помню, что угощал тебя Галкиными бутербродами», — улыбнулся он, — «которые ты с удовольствием ел». А я в это время приговаривал: «Женись, брат, на своей Наде». «Сейчас бутерброды не предлагаю». Галя уехала к матери. Теща свалилась с инфарктом. Ждем, пока она немного придет в себя, и врачи разрешат ей перелет. В общем, забираем старушку. После смерти тестя она сильно сдала. Нечего ей одной в пустой квартире сидеть. Да и Галке будет веселее. Ты же знаешь нашу собачью работу. Бывает, и по выходным покоя нет. Это верно. Громов про себя порадовался за эту крепкую пару. Галина — настоящая жена полицейского. Он не помнил, чтобы она когда-нибудь ныла, что мужа часто не бывает дома, и жаловалась на судьбу. Надежный тыл, что ни говори. Любой мужик позавидовал бы, не только полицейский. Старостин поставил перед ним тарелку с печеньем, купленным, вероятно, в соседнем гастрономе. Подвинул пол-литровку с сахаром, бросил в кружку для гостей пакетик с чаем. «Угощайся». Чайник закипел через минуту. В ожидании, пока чай немного остынет, Виталий начал рассказывать. «В общем, в каком-то музее Крыма хранились ценные экспонаты. Когда немцы стали подходить к городу, работники сделали все, чтобы их вывести. Я так понял, что один из них бежал с черным чемоданом, где были спрятаны сокровища, в партизанский отряд. После этого о них ничего не известно. Они пропали неожиданным образом. Маринина прабабка, как считал мой дед, бежала с сокровищами в тыл и, надо полагать, берегла их до окончания войны. Еще он думал, что девушка и три ее приятеля, которых пощадила судьба, знали, где находится содержимое черного чемодана. Но присвоить сокровища им не удалось. Все было задокументировано человеком из музея, спасавшим ценный груз, и депеша передана на Большую Землю. Вероятно, потом те, кто остался в живых, были приглашены в НКВД. Мой дед, тогда еще совсем молодой, отвечал за эту операцию. Со слов Собченко понятно, что он убил трех партизан, а драгоценности присвоил себе. Моей сводной сестре эта история известна от бабушки. и теперь мне кажется, что ее мать не случайно познакомилась с дядей. Она хотела выпытать, где находится то, что, как они считали, принадлежит им. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Жизнь — сложная штука и порой преподносит сюрпризы. «И где же оно находится?» «Ну, сокровище». Лицо Григория вытянулось от интереса, глаза вспыхнули. «Банда решила, что в дедовском доме. Поэтому Мария так боролась за него», — пояснил Виталий. «Они убили деда, подпилив ступеньку на деревянной лестнице, и теперь ждали удобного момента, когда можно будет спокойно покопаться в доме, не вызывая подозрений у соседей. Маша Агапова ужасно хотела завладеть домом, переехать туда жить. Теперь я понимаю, почему. Однако дядя решил иначе, и Собченко ускорила действия». «Ей ничего не оставалось», — вздохнул Григорий. «Врачи, изучив ее анализы, утверждают, что у девушки почти нет шансов. По-моему, она полная дура, что затеяла все это. Мне кажется, приди она к Вадиму Сергеевичу и расскажи о себе, он отправил бы ее в Израиль или в Германию. Какого черта ей понадобилось убивать?» «По принципу, денег много не бывает», — усмехнулся Виталий. «Она не хотела довольствоваться его подачками. Она собиралась быть полной хозяйкой всего добра Воронцовых. Следовательно, не получит и того, что могла бы». Григорий отхлебнул чай. «Когда твой дядя очнется, а я в этом не сомневаюсь, какие отношения могут быть между ними?» «Не знаю». Громов тоже сделал глоток. «Гриша, мне хочется покончить с историей с драгоценностями. Если они в дедовском доме, их надо найти и вернуть в музей. Вызови оперов, может быть, даже кинологов. Пусть прочешут все вдоль и поперек на участке. Дом, если нужно, разберут по бревнышкам. И еще нужно найти родственников партизан, которые, так же, как и прабабушка Марина, знали о драгоценностях», — вставил Старостин. «Не пройдет и двух дней, как Собченко можно будет допрашивать. Думаю, она не станет молчать. Ее карта бита». «Я тоже так думаю», — согласился с ним Виталий и вздрогнул от разорвавшего тишину звонка смартфона. «Света», — прошептал он, побледнев, и поднес телефон к уху. «Света, что? Как дядя?» Старостин заметил, как лицо его коллеги озарилось улыбкой, и понял, что все хорошо. Вероятно, Воронцов пришел в себя. «Светик, я сейчас в больницу». Сунув смартфон в карман узких джинсов, он вскочил, не допив чай. «Гриша, у нас радость. Вадим Сергеевич вышел из комы. Врач обещал пропустить к нему через несколько минут. Я должен увидеть своего дядю».